Вы знаете, товарищ Утесов, есть приказ Верховного командования спиртное выдавать только тем частям, которые хорошо воюют. У меня вы найдете сколько угодно, а вот у моего соседа и капли нет. Но как же, говорю, я был там вчера, мы хорошо выпили, а сколько еще осталось? Вот хитрец, это же у него еще старые запасы. Я опять еду домой. И опять моя коняга почему-то сильно вихляет всеми своими частями. Однажды перед самым концертом мы наблюдали, как наши бомбардировщики, отбомбившись на вражеской стороне, шли на свою базу. На задание они летели в боевом порядке, возвращались же с разными интервалами, не соблюдая строя. Вдруг из-за облака вылетели два мессершмитта. Один из них пристроился в хвост бомбардировщику и дал очередь. Из хвостового оперения повалил густой дым и закрутился сзади трагическим черным шлейфом. Сердце жалость. Что же будет? Но вот с самолета отделилась одна фигурка, другая, третья, три комочка. И через минуту над ними раскрылись парашюты. Мы видели, что они опустились где-то за осеневшим в отдалении лесочком. А часа через полтора, когда начался наш концерт, к зрителям присоединились три человека в летных комбинезонах, в шлемах, с закопченными лицами. Они уселись на земле в первом ряду, превратившись в слух и зрение. Да, это были они, трое с неба. И как-то невольно так получалось, что все, что я делал в этом концерте, я делал для них. Пел, рассказывал, декламировал. И, кажется, никогда я так не старался. Очень может быть, что этот эпизод оказал на наш коллектив и более значительное влияние. Все, наверное, помнят, что в то суровое время многие вносили свои личные сбережения на постройку танков, самолетов, орудийных расчетов. Мы собрали деньги на два самолета и назвали их «Веселые ребята». Всю войну поддерживали мы связь с той летной частью, куда были переданы наши самолеты. Летчики майор Жданов и лейтенант Глязов писали, как ведут себя в бою наши подарки. Они сделали 250 успешных вылетов, участвовали не менее чем в 20 воздушных боях. Война давно уже кончилась, а связь не нарушилась и до сих пор. Летом 1971 года я получил такое письмо. «Дорогой наш друг Леонид Осипович, с большой радостью и благодарностью личный состав гвардейской части принял ваше дружеское приветствие и добрые пожелания. Ваше имя навечно вписано в боевую летопись нашей части. В воздушных победах над фашистскими захватчиками есть большой вклад и лично ваш, и вашего творческого коллектива. На самолетах-истребителях, подаренных вашим джаз-оркестром, и названы «Веселые ребята», наши летчики-герои в годы Великой Отечественной войны сбили десятки фашистских стервятников и закончили войну над Берлином. Среди многих фотографий, привезенных из фронтовых поездок, одну я храню с особой бережностью. На ней запечатлены советские автоматчики, только что вернувшиеся с боевой операции, и артисты нашего джаз-оркестра. В руках у солдат их боевое оружие. Полчаса назад немало врагов приняло смерть, посланную из этих автоматов. В руках у артистов музыкальные инструменты. От них никто не умирал. Это тоже меткое оружие. Такие фотографии привозили с фронта многие артисты. Пусть пройдут годы, пусть позабудутся имена снятых.